Глава 62. Из дневника Марины. 3 января. У нас новость. Мы ходим всем звеном на каток. Мальчики тоже. И после каникул будем ходить по воскресеньям. Оксана сказала, что сама поучит тех, кто плохо катается. «А потом устроим соревнования», — сказала она. Я немножко волновалась. Вдруг осрамлюсь. Давно уже не каталась. Но как почувствовала, что ботинки с коньками сидят хорошо, как стала на лед, так сразу успокоилась. Все в порядке. Еду, качу. Галя почти не умеет. Оксана ее учила. А мы катались с Майей. Она такая толстая, а катается легко. Митька, конечно, все искал повод нас подразнить. И когда некоторые девочки плохо катались, кричал: «Внимание, юные скрипачки на льду!» Тогда Оксана предложила ему покататься на перегонки со Светланой, на дистанцию. «Светлана у нас лучше всех катается». Они покатили, и вдруг мне кто-то говорит: «А мы давай с тобой». Смотрю, Коля. Я не видела, как он катается, но согласилась. Так было весело. Все равно, пусть обгоняет. А он не обогнал. Пришли ровно. Хотя Майя мне потом сказала, она смотрела на нас, что он, по ее мнению, немного схитрил в конце, нарочно споткнулся. Если это правда, то он нехорошо поступил. Соревноваться надо по-честному. А Светлана обогнала Митьку. Правда, на немножко. Он, говорят, церемонно перед ней раскланялся и произнес что-то смешное. Девочки не слышали, но видели, как Светлана смеялась. Но потом больше никого не дразнил. Мама очень рада, что я катаюсь, и говорит, что сама в воскресенье пойдет на каток. Как хорошо, что зима и коньки. Не так хочется пожить неделю за городом, походить на лыжах. 4 января. Ура! Мы едем! Нас пригласили в Березовую на последние дни каникул. Директор фабрики обещает пустить нас в цеха. Мне так хочется. Ведь я еще никогда не была на настоящей фабрике. Мы будем жить в фабричном клубе. Будем ходить на лыжах, а вечером разговаривать. Оксана обещала по вечерам рассказывать нам интересные истории. Наберем с собой разных вкусных вещей. Вот это каникулы! Все чуть было не расстроилась. Оксана не может ехать. У нее заболела мама. Но уже все уладилось. Нас проводит Галина мама. И еще с нами едет Женя. А там с нами будет Вера. А ей все наши родители доверяют. Все помнят, какая она была вожатая. 6 января. Березовая. Тут еще интереснее, чем я думала. Во-первых, мы очень подружились со здешними ребятами. С Тамарой, Васей и со всеми другими. Во-вторых, Женя водил нас очень далеко, а вечером рассказывал о нашем Подмосковье. Какой это интересный район, какой красивый и богатый. И сколько фабрик, и какие леса, и сколько угля. Он рассказывал, а не Вера. Она только один раз рассказывала о том, как наши бойцы защищали этот район во время Великой Отечественной войны. А Женя сказал: «Расскажи, Вера, ребятам, как ты с другими комсомольцами строила оборонные рубежи под Москвой». Но Вера про это не стала рассказывать, а рассказала про то, как она потом с другими комсомольцами ходила в госпиталь играть для раненых бойцов и помогать ухаживать за ними. «Ты играла тогда песню без слов Чайковского», — сказал Женя. «Я думал раньше, что не люблю скрипку. Я только с этого дня ее понял». «А помнишь, как каждый просил свое?» «Казах просил сыграть или спеть ему родную казахскую песню. Украинец — украинскую, узбек — узбекскую. И вы все просьбы исполняли». «Приходилось учить очень быстро», — сказала Вера. «Вот сегодня попросят, а завтра надо прийти с выученным. Особенно любили раненые наших певцов». «Ну уж нет, не только певцов», — сказал Женя. «Значит, это в том госпитале, где лежал Женя, бывала Вера. Меня зовут, напишу еще завтра». 7 января. Что оказалось? Сегодня Вера рассказала нам об одном здешнем мальчике. Его звали Витя. Этот мальчик во время войны помог нашим разведчикам переправиться на другой берег реки, туда, где были фашисты. Теперь он уже взрослый, учится в летной школе. Мы спросили, где его мать. И вдруг Вера говорит: «Авдотья Ивановна, ребята хотят с вами познакомиться. А это тетя Дуня, сторожиха клуба. Она такая ласковая, так хорошо нас принимает. Тетя Дуня прочла нам письмо от Вити. Он скоро закончит летную школу. Он очень заботится о своей маме, посылает ей деньги и подарки. Она нам показала мягкий-мягкий белый платок и все предлагает ей не работать. Но она не хочет, говорит, скучно будет без работы, я тут привыкла. «Тетя Дуня кино любит», — сказал Вася и засмеялся. Мы все на него зашикали, а она тоже засмеялась и сказала, «Люблю, конечно, и музыку вашу люблю. Вот приедет Витя, пусть тоже послушает. Завтра мы идем на лыжах в лес, а послезавтра на фабрику. Директор разрешил».